86. Во всей истории человечества можно видеть осознание Высшего Духа, Святого Духа Утешителя и множество наименований, ведущих к миру высшему. Такое свидетельство всех веков и народов должно заставить даже невежд призадуматься. Не может ошибаться все человечество. Под различными условиями люди ощущали то же самое высшее и прекрасное начало. Люди считали явление духа как философский камень. Можно находить самые многообразные признаки великой действительности, сохраненные народами. Это не корыстное внушение, но опознание правды. Пусть ищут в древнем Египте и в Вавилоне, и среди неоткрытых культур майев, и везде, поверх изысканных символов, можно найти те же высшие образы. Так наука может прийти к высшему миру.